и решено было забрать девочку. К тому же Мур обнаружила, что принадлежащий ей классик неплатоническим оком взирает на пышных подавальщиц и молоденьких горничных, и решила, что пришла пора укрепить семью, дав возможность классику проявить себя в качестве родителя уже подросшей девочки. Мур забрала у престарелого хирурга 7-летнюю дочку. Обожавшая отца девочка была перевезена из сладостно-ленивой Одессы в чопорную, только что полученную московскую квартиру и постепенно забывала отца, общаться с которым ей было теперь запрещено. По настоянию Мур девочки поменяли птичью немецкую фамилию на всесоюзно известную, велели звать толстого лысака папой и оставили на попечении второй тетки, пребывающей круглогодично на писательской даче. Через несколько лет наступили военные времена, эвакуация в Куйбышев, от которого остался во всю жизнь незабытый ужас холода, возвращение в Москву в жарком правительственном вагоне и счастливая встреча с Москвой. Именно в эти первые после возвращения месяцы, ставшие для нее родным городом. Своего отца она так никогда больше и не видела, и только смутно догадывалась о своем глубиннейшем с ним сходстве. Дочь Анны Федоровны Катя сохраняла о своем отце еще более смутные воспоминания. Это были обрывчатые, но крупным планом заснятые картинки. Вот она больная, с завязанными ушами, а отец приносит ей прямо в постель щенка. Вот она стоит на крыльце и наблюдает, как он выуживает из колодца с помощью длинной палки с крюком на конце утопленное ведро. Вот они выходят из деревянного домика с горько-дымным запахом, идут по заснеженной дороге в огромный царский дворец, где большие окна от пола до потолка, изразцовые печи, картины на стенах и пахнет летом и лесом. Приезда отца в Пахру, где Катя, как в свое время и ее мать, жила до школы, почему-то почти не запомнились. Сохранилось лишь одно яркое воспоминание. Она, Катя, в пятнистой кошачьей шубе и меховой шапке идет по узкой тропинке к остановке автобуса, держась одной рукой за тетю Беату, другой за отца. Автобус уже стоит на остановке, и она страшно боится, что он опоздает, не успеет в него влезть. И, вырвав свою руку, она кричит ему: «Беги, беги скорей!» В том же году он и выполнил Катину рекомендацию. Удивительно даже, на какую глубину была похоронена детская любовь. Многие годы Катя совсем не вспоминала ни о нем, ни о честной немецкой вещице, пригодной для изучения клеток кожицы лука и лапок блохи. Катина ранняя дочка Леночка и вовсе не помнила своего отца. Катя развелась с мужем через год после рождения Леночки. Алиментов она никогда от него не получала и только слышала от общих знакомых, что он жив. Семья до рождения Гриши состояла из 4 женщин, но полное отсутствие мужчин никого, кроме Мур, не беспокоило. Мур, привычно рассматривавшая свою дочь Анну как существо бесполое, бесцветное и годное только на торопливое ведение домашнего хозяйства, недоумевала, отчего ее внучка Катя так скучно живет. Удивительный для Мур факт. Откуда дети берутся при такой полнейшей женской бездарности? Ну, прямо как животные. Исключительно для размножения. Мур была относительно Кати глубоко неправа. У нее была на редкость удачная несчастная любовь, ради которой она и оставила своего первого невнятного мужа, и с предметом своей великой любви она изрядно мытарилась, родила от него Гришку и уже 13-й год бегала к своему совестливому любовнику на редкие свидания и откладывала с года на год момент настоящего, неодностороннего знакомства сына с тайным отцом. «Семья — это святое», — утверждал он, и Катя не могла с ним не соглашаться. Безотцовщина таким образом стала в их семье явлением глубоко наследственным, в 3 поколениях прочно утвердившимся. В голову ни Анне Федоровне, ни Кате, ни даже входящей в возраст Леночке не пришло бы в этот дом, целиком и полностью принадлежащий Мур, привести даже самого скромного, самого незначительного мужчину. Такого права Мур, полное великолепного пренебрежения к своим женским потомкам, за ними не оставляла. Анна Федоровна и Катя вполне смирились и с духом безотцовщины, и с женским одиночеством, а Леночка, девочка инфантильная, как раз в той области, где с великой полнотой проявилась одаренность ее прабабушки, вообще об этом не задумывалась. тем острее почувствовала Анна Федоровна,